А что, если его ноги не смогут двинуться с места? Гэрти такого не предполагал, но заранее не мог быть уверен. Эта мысль сводила с ума. И зачем этот Хэнк рассказывает такие жуткие вещи? Внезапно Арт Бейкер резко привстал. «Вот он!» Песчаного цвета джип подъехал к пограничному столбу и остановился. За ним ползла странная гусеничная машина, похожая на вездеход, по бокам которого торчали тарелочки радаров. Наверху машины сидели двое солдат, и Гэрити при виде их почувствовал холод в желудке. В руках они держали тяжелые армейские карабины. Некоторые вскочили, но Гэрити остался сидеть. Так же, как Олсен и Бейкер, а Маквис вообще был так погружен в свои мысли, что, казалось, ничего не замечал. Из джипа вылез майор. Высокий загорелый мужчина с военной выправкой. Загар очень подходил к его выгоревшему защитному костюму. На поясе у него была кобура, а на лице темные очки. Ходили слухи, что глаза майора не выносят яркого света, и он появляется на людях исключительно в очках. «Сидите, ребята», — сказал он. «Помните пункт 13?» Этот пункт гласил. «Сохраняй энергию по мере возможности». Те, кто успел встать, снова сели. Гарретти опять посмотрел на часы и решил, что они немного спешат. Было 8:16, а майор никогда не опаздывал. Он хотел перевести часы на минуту назад, а потом забыл. «Не буду произносить речей», — сказал майор, глядя на них черными густыми линзами. «Просто поздравляю того из вас, кто победит, и выражаю сожаление проигравшим». Он отвернулся к джипу. Все молчали. Гарретти глубоко вздохнул свежий весенний воздух. «День будет теплым. Для ходьбы в самый раз». Майор опять повернулся к ним. В руках он держал папку. «Когда я назову вашу фамилию, выйдите, пожалуйста, вперед и возьмите ваш номер. Потом вернитесь на место и стойте, пока я не дам знак начинать». «Вот мы и в армии», — с ухмылкой шепнул Олсен, но Гэрти не обратил внимания. Майором нельзя было не восхищаться. Отец Гэрти, пока его не забрали люди из эскадрона, часто говорил, что майор – самый гнусный и опасный монстр, которого нация когда-либо производила. Но он никогда не видел майора так, лицом к лицу. Аронсон, низкорослый крепыш деревенского вида, с обожженной солнцем шеей, неуклюже шагнул вперед, явно сконфуженный присутствием майора, и взял большую пластиковую единицу. Он прикрепил ее к рубашке и получил от майора поощрительный хлопок по спине. «Абрахам!» Высокий рыжий парень в джинсах ковбойки. Куртка у него была по-школьному обвязана вокруг пояса и хлопала по ногам при каждом шаге. Олсен фыркнул. «Бейкер Артур!» «Это я», — Бейкер встал с нарочитой медлительностью, что заставило Гэрти понервничать. «Тянет время», — подумал он, — «или строит из себя смельчака». Бейкер вернулся, прицепляя на ходу номер 3 к рубашке. «Он что-нибудь тебе сказал?» — спросил Гэрти. «Он спросил, не жарко ли у нас дома». «Да, майор так спросил». «Не так жарко, как будет здесь», — хихикнул Олсен. «Бейкер Джеймс», — продолжил майор перекличку. Она продолжалась до 8:40 и прошла успешно, никто не отказался. Позади на стоянке стали разъезжаться оставшиеся машины. Парни из списка запасных уезжали домой, чтобы посмотреть длинный путь по телевизору. «Началось», — подумал Гэрти, — «в самом деле началось». Когда пришла его очередь, майор протянул ему номер 47 и пожелал удачи. Вблизи от майора веяло чем-то очень мужским, силой должно быть и властью. Гэрти вдруг захотелось потрогать и убедиться, что он настоящий. Питер Макфрис получил номер 61, Хэнк Олсен 70. Он пробыл у майора дольше остальных. Майор засмеялся чему-то, что сказал Олсен, и хлопнул его по спине. «Я посоветовал ему приберечь побольше денег для меня», — рассказал он, вернувшись. А он сказал мне: «Давай, попробуй их взять». Сказал, что любит таких остряков. «Возьми их, парень», — так он сказал. «Ну-ну», — сказал Макфрис, подмигнув Гэрти. Гэрти не мог понять, что он имел в виду. Смеялся над Олсеном. Тощий парень, который сидел на дереве, оказался Стеббинсом. Он взял свой номер, молча потупив глаза, и тут же вернулся на свое место. Почему-то он заинтересовал Гэрти. Номер 100 дали здоровенному рыжему парню по фамилии Зак. После этого они все сели и стали ждать. Потом трое солдат из вездехода принесли им широкие ремни с карманами. В карманах лежали тюбики с высококалорийными концентратами. Другие солдаты раздали фляжки с водой. Все опоясались ремнями. Олсен нацепил свой на самые бедра, как ковбой, выудил плитку шоколада и захрустил ей. «Неплохо», — заметил он, ухмыляясь. Он запил шоколад водой из фляжки, и Гаррити спросил себя, то ли Олсен просто храбрится, то ли он знает о жизни что-то такое, чего не знает он, Гаррити. Майор оглядел их. Часы Гаррити показывали 8:56. Насколько они все-таки спешат? В животе неприятно урчало. «Ладно, парни, станьте по десяткам. Не надо строгого порядка. Становитесь своими друзьями, если хотите». Гаррити встал, ощущая нереальность происходящего. Его тело словно перешло к кому-то другому, и он наблюдал все это со стороны. «Вот мы и пошли», — сказал сбоку Макфрис. «Желаю удачи». «И тебе тоже», — ответил удивленный Гаррити. Макфрис выглядел бледным и озабоченным. Он попытался улыбнуться, но не смог. Шрам горел на его лице, как странный восклицательный знак. Стеббин встал и подошел к последней десятке. Олсен, Бейкер, Макфрис и Гаррити оказались вместе в третьей. Рот у Гаррити пересох, но он решил пока не пить. Никогда еще он так не беспокоился о своих ногах. Вдруг он застынет на месте и получит свой пропуск прямо на старте. Он подумал о том, когда это случится со Стеббинсом. Стеббинсом, который носил красные штаны и ел сэндвич с яйцом. Получит ли он пропуск первым? И как это выглядит со стороны? На его часах было 8:59. Майор держал в руке сияющий стальной хронометр. 100 взглядов внимательно смотрели, как он медленно поднимает руку. Нависло неописуемое молчание. Часы Гаррити показывали 9:00, но рука оставалась неподвижной. «Ну давай же, почему он медлит?» Гаррити едва не закричал. Потом он вспомнил, что его часы на минуту спешат. Нужно было перевести их, но он забыл. Рука майора резко упала. «Удачи вам всем», — сказал он без выражения. Глаза его все так же прятались за темными очками. Они пошли, стараясь не спешить. Гаррити пошел вместе со всеми. Он не застыл на месте, и никто не застыл. Ноги послушно пронесли его мимо пограничного столба рядом с Макфрисом и Олсеном. Звук шагов казался очень громким. Вот так, вот так, вот так. Внезапно его охватило острое желание остановиться. Посмотреть, не шутка ли все это. Он быстро прогнал эту безумную мысль. Они вышли из тени на солнце. Теплое весеннее солнце. Это успокоило Гаррити, и он сунул руки в карманы и пристроился к Макфрису. Десятки начали рассыпаться, каждый подбирал собственный ритм и скорость. Мимо протащился вездеход, поднимая пыль. Тарелки радаров деловито вращались, фиксируя скорость каждого участника на компьютере. Низший предел допустимой скорости был что-то около 4 миль в час. «Предупреждение! Предупреждение 88-му!» Гаррити оглянулся. 88-м был Стеббинс. Конечно, он был уверен, что Стеббинсу выпишут пропуск прямо здесь, у старта. «Чудесно!» — голос Олсена. «Что?» — Гаррити пришлось совершить усилие, чтобы пошевелить языком. Он получил предупреждение, когда еще не устал, и может подумать о том, как себя вести. Он может легко избавиться от этого. Пройди час без предупреждения, и с тебя снимут предыдущее. Ты знаешь? «Знаю», — сказал Гаррити, — «это было в правилах. Ты получаешь 3 предупреждения, а на 4-й раз, когда твоя скорость упадет ниже 4 миль в час, тебя... ну, ты сходишь с дистанции». Но если ты после 3 предупреждений проходишь 3 часа, то можешь считать себя заново родившимся. «И он знает», — сказал Олсен. «Так что ровно в 10:20 он будет оправдан». Гаррити чувствовал себя прекрасно. Пограничный столб исчез из виду, когда они перевалили холм и начали спуск в длинную, поросшую соснами долину. Тут и там виднелись аккуратные поля со свежескопанной землей. «Картошка, что ли?» — спросил Макфрис. «Лучше в мире», — автоматически ответил Гаррити. «Ты из Мэна?» — поинтересовался Бейкер. «Да, только с побережья». Он посмотрел вперед. Несколько участников оторвались от остальных, делая около 6 миль в час. На двоих были одинаковые кожаные куртки с чем-то вроде орла на спине. Гаррити захотелось догнать их, но он твердо помнил. «Спешить не надо. Сохраняй энергию по мере возможности». Пункт 13. «И дорога проходит рядом с твоим городом?» – спросил Макфрис. «В 7 милях. Я думаю, моя мать и подружка выйдут меня встретить». Он прервался и добавил. «Если, конечно, я еще буду идти». «Ну, по бережью где-то 25 из нас уже сойдут», – бросил Олсен с своим обычным видом знатока. Наступило молчание. Все знали, что в этом Олсен прав. Еще двое участников получили предупреждение. И что бы там ни говорил Олсен, сердце Гэрроти каждый раз ёкало. Он оглянулся на Стеббинса. Тот по-прежнему плелся позади, доедая очередной сэндвич с яйцом. Это был уже третий сэндвич, извлеченный им из кармана зеленого свитера. Гэрроти подумал о том, кто дал ему. Должно быть, мать. И вспомнил о печенье, которое дала ему его мать, настойчиво, словно пытаясь отпугнуть от него злых духов. «Почему они не пускают людей посмотреть на старт?» – спросил Гэрроти. «Чтобы не отвлекать внимание участников», – сказал чей-то голос. Гэрроти повернул голову. Это был невысокого роста темноволосый парень с номером 5 на куртке. Гэрроти не помнил его фамилии. «Внимание? Ну да, майор говорил, что для участников длинного пути очень важно сконцентрироваться с самого начала». Он почесал свой острый нос большим пальцем. На носу багровел солидных размеров прыщ. «Я с ним согласен. Люди, телевидение, все это очень отвлекает, а нам нужно сосредоточиться». Он посмотрел на Гэрроти маленькими карими глазками и повторил. «Сосредоточиться».